Глава 40. В понедельник ровно в 8 утра Винстон позвонил в церковную канцелярию Симрисхамна, чтобы спросить о своей потерянной записной книжке. Там его перенаправили к церковному сторожу, а когда тот не ответил по телефону, Винстон решил заехать в церковь Святого Николая и поискать сам, прежде чем встретиться в участке Сеспин. Когда он вошел в церковь, все там было в точности так же, как двумя днями раньше, когда он посещал ее в прошлый раз. Церковный хор стоял на том же месте и распевал гаммы. И Ими, и Фелисий были на местах. Винстон снова прокрался к скамье за колонной. Основательно обыскав скамьи и пол, он вынужден был сдаться. Записная книжка исчезла, что вызвало у него и раздражение, и тревогу. Он как раз собирался уйти, когда звонкий голос Ими заполнил собой пространство. Винстон покосился на часы. Он вполне может позволить себе посидеть тут несколько минут, послушать, привести в порядок мысли. Что он расскажет Эспинг по поводу Анны Тюхи и событий предыдущего вечера? С одной стороны, ему инстинктивно хотелось бы держать ее подальше от следствия, ведь его размышления ни на чем не основывались. С другой стороны, что куда логичнее, нельзя было забывать, что Анна знакома и с погибшим, и со многими подозреваемыми. К тому же ее отец – автор книги, где приводится изображение старинной китайской чаши. Стало быть, ее следует включить в область поисков. Всякое иное было бы должностной ошибкой. Однако это, в свою очередь, означает конец их зарождающемуся флирту. Он вспомнил ее поцелуй в щечку вчера вечером, ее запах. Соло Ими внезапно оборвалось, хормейстер начала давать инструкции, в то время как хор листал ноты. Подняв глаза, Винстон встретился взглядом с Иисусом на кресте. Спаситель посмотрел на него так строго и требовательно, что он невольно отвел глаза. Очевидно, что его чувства к Анне начинают застилать ему разум. Он должен взять себя в руки и вернуться к объективному ходу мысли. Его размышление прервала рослая женщина, которая вошла в церковь и уселась на скамью впереди него. Это была Суси Персон. Винстон прижался к колонне, чтобы она его не заметила. Судя по всему, она пришла послушать репетицию Ими. Винстон посмотрел на часы. Ему пора уходить, если он не хочет опоздать на встречу с Эспин. Однако полицейская интуиция подсказывала ему оставаться на месте. Снова заскрипела церковная дверь, и в церковь вошел мужчина. Винстон сразу узнал его по кустистой бороде. Мац Линдеман сел позади Суси. Хор снова начал петь. Через несколько минут Мац осторожно наклонился вперед через спинку скамьи и что-то шепнул на ухо Суси. Казалось, она что-то ответила ему, не поворачивая головы. Потом они обменялись еще несколькими репликами. Из-за музыки Винстон не уловил ни единого слова, но ему показалось, что разговор шел очень доверительный. Ему вспомнились слова Анны о том, что Тедди и Линдеман поссорились из-за женщины. Может быть, это и была Суси? Имя снова запела Ава Мария, и разговор между Суси и Линдеманом разом смолк. На этот раз произведение растрогало до слез не только Винстона. Похоже, даже на Линдемана прекрасная музыка произвела сильное впечатление. Одними губами он повторял текст, а где-то на середине вытер слезу в уголке глаза. Потом он осторожно протянул руку, но она повисла в воздухе всего в нескольких сантиметрах от плеча Суси. Соло Ими перешло в одну идеальную ноту, которая эхом отозвалась от каменных стен. Рука Линдемана висела в воздухе, как эта неземная мелодия. Время в церкви остановилось. Потом, когда прошла, как показалось, целая вечность, Ими взял другую ноту, и наваждение рассеялось. Линдеман быстро опустил руку, поднялся и быстрым шагом вышел из церкви. В участке Эспинг с самого утра была занята по горло. Использовав огромную сеть связи своего дяди Класса, она после многочисленных телефонных звонков, кажется, обнаружила, где в окрестностях Спьют-Сторпа проживает новая девушка данной отмычки. Теперь она с нетерпением ждала, когда появится Винстон, чтобы они могли вместе отправиться туда. Они договорились встретиться ровно в 9, обычно он приходил за 10 минут до назначенного времени, но сейчас отчего-то не появлялся. Она подумала о событиях в Люди Рупи накануне вечером. Будучи человеком абсолютно неверующим, она, тем не менее, благодарила небеса за то, что с Амандой не случилось ничего серьезного, и дала себе слово никогда более не подвергать опасности штатских, особенно детей своих коллег. Оставалось проверить, проболталась ли Аманда отцу. Эспинг думала, что нет, но ведь никогда не знаешь. В 9:10 в кабинет, запыхавшись, бежал Винстон. «Извини, что задержался, но у меня много новостей». Не похоже было, что он обижен или сердит. Никаких признаков того, что ему известно о вчерашнем инциденте. «У меня тоже», — с облегчением ответила Эспинг. «Но ради бога, начинай ты». Сделав глубокий вдох, Винстон рассказал о том, что сейчас наблюдал в церкви. «Линдеман Иисусе», — задумчиво произнесла Эспинг. «Очень интересно. Вопрос в том, что это означает для следствия». «Это дает Линдеману еще более серьезные мотивы устранить Тедди», — сказал Винстон. «Если Суси рассказал ему, что Тедди намерен развестись и отнять у нее фирму, этого могло оказаться достаточно, чтобы он прокрался в фургон и подсыпал что-нибудь в кофе Тедди». «Но в таком случае что?» — спросила Эспин, которая много размышляла над самим способом убийства. «Какого рода яд можно в срочном порядке найти на рынке антиквариата?» «Хороший вопрос», — сказал Винстон. «Однако это еще не все». Он вкратце рассказал о своем свидании с Анной Тюхи, опустив, как поняла Эспинг, частные подробности. «А ты уверен, что она не сама включила сигнализацию в мобильном телефоне?» — спросил Эспинг, когда он рассказал о загадочном окончании вечера. «Из-за того, что свидание показалось ей скучным, Винстон и бровью не повел». «И это еще не все», — глухо проговорил он. «Вернувшись домой, я обнаружил, что книгу, которую мы нашли у Герта, ту самую, с фотографией чаши, написал Мелькер Фальтин, отец Анны». Эспинг пыталась осознать, что все это означает. «Анна Тюхи находилась на ярмарке», — начала она. «Анна давно знакома с Тедди и сама призналась, что совершала с ним сделки. Помимо этого, ее отец написал книгу о той самой бесценной чаше, которую мы разыскиваем». Подойдя к доске с фотографиями подозреваемых, она пририсовала еще один квадрат и вписала туда имя Анны Тюхи. Винстон следил за ней с выражением страдания на лице, но спорить не стал. Эспинг почувствовал, что должна сказать нечто ободряющее. «И все же нашей главной версией сейчас является Данна отмычка. Если наши подозрения оправданы, то именно Данна охотится сейчас по всему Истерлену за пропавшей чашей. И именно он чуть не убил китайца Герта. Кроме того, мы точно знаем, что он побывал в фургоне, потому что там нашли его отпечатки пальцев. Поэтому легко предположить, что убийство Тедди – дело рук Данны». Сделав театральную паузу, она добавила: «А сейчас мы поедем и нанесем ему визит».